Братья и сестры, трудноватая будет тема, но да еще и дождик начинает. Я смотрю, такие помехи, и убежали некоторые, но все-таки послушаем. Я прочитаю первое место, первое послание к Коринфянам в 13 главе. С начала главы, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот эти три стиха убедительно, утвердительно говорят, что если я заговорю, даже если вдруг такое произойдет, хотя этого может не быть, такого достичь невозможно, но все-таки, если я заговорю не только человеческими языками, но и ангельскими заговорю, вдруг такое может быть, хотя мы понимаем, такого нету, но вдруг. Но если я не имею любви, то это ничего не значит. Хотя может удивить сильно-сильно всех, заговорил ангельскими языками. Это такое как бы сопоставление, сравнение. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, вселенной тайны все знаю, тут берутся такие крайности, которых кажется, ну, невозможно. Но сопоставление такое. Вдруг, если даже я достигну все тайны, но любви не имею. Самая главная мысль идет – любовь. И вот с чем ее сравнить, с чем ее сопоставить? Пророчество имею, тайны все знаю, а любви не имею. Ничего вот это не значит. Третье. Раздам все имение мое. Разве это малый труд? Разве это малая жертвенность? Тело отдам на сожжение. Что еще можно? Но если я и это сделаю, а любви не имею, бесполезно. Никому не нужна вот эта жертва. Богу эта жертва не нужна, даже если тело отдам на сожжение. Поэтому даже сказано последнее, нет мне в том никакой пользы, никакой пользы. И здесь немножечко так перечисляется, любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Все покрывает, всему верит, любовь никогда не перестает. Вера – хорошее средство, надежда – необходимая, но любовь из них больше. И вот я задумался, что же такое любовь, что она ни с чем не сравнима, она больше всего. И даже хотел бы себе самому и вам задать. Имеется ли в нас такая любовь, которая для нас больше всего? Больше, чем жену люблю, больше, чем детей люблю, больше, чем... Ну, что бы ни было вокруг меня, больше всего – любовь. Любовь. Открываю другое место. Это первое послание Иоанна. пятой главе. Что же это значит? «И мы познали любовь». 4 глава, 16 стиха. «И мы познали любовь». Здесь вот апостол Иоанн своими братьями говорит, «Мы познали любовь». Можем мы сейчас так сказать, «Мы тоже познали любовь». Я бы, допустим, сказал, «Хотя бы узнать до конца, что такое любовь?» Если в мире говорят «любовь», «любить», то умные из них говорят, «Какая там любовь? Это просто чувство или самолюбие». Любовь до времени, любовь, пока не кончится выгода. Закончилась выгода, любовь закончилась. Так что же такое любовь? Апостол Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. И мы уверовали в любовь. Вы слушайте внимательно. Пусть вот эти капли не мешают, друзья. Потому что я смотрю, что-то тут вот невероятное. Такую мысль хочу высказать. И вдруг начинаются помехи. Постараемся через шум все равно услышать самое главное. И мы познали любовь. И мы уверовали в нее. А потом дальше. Бог есть любовь. Понимаете, куда выводит? Чтобы яснее было. Если просто любовь, то нам часто бывают лишние всякие толки, перетолки. Вы не любите. Надо любить друг друга. Надо любить, и мы тогда будем вместе, все религии вместе, если у нас будет любовь. Когда смотришь с другой стороны, ну, если соединимся мы все вместе, докажем, что мы любим друг друга, а потом какой результат? Мы попадаем в Вавилон, а Вавилон подлежит уничтожению. Попали мы к Богу. Здесь мы говорим, любовь есть Бог. А, ну тогда что-то более серьезней. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот 15 глава Евангелия от Иоанна, она вся-вся об этом говорится. И несколько раз, 7 или 8 раз говорится, «Прибудьте во мне», Христос говорит, «и я в вас прибуду». Пребывающий в любви пребывает в Боге. И тогда Бог пребывает во мне, когда я пребываю в любви. А здесь уже теперь так соединилось. Любовь – Бог. Бог – любовь. Это очень серьезно, братья и сестры. Смотрю на вас вот и молюсь, дал бы Господь уразуметь, потому что я вот прочитал, тело отдам на сожжение, ничего не значит. Все тайны знаю, ничего не значит. Языком ангельским буду говорить, ничего не значит, если не будет любви. Теперь могу сказать смело. Если не будет во мне Бога, может такое быть, друзья, что без Бога могут говорить ангельским языком, но каким, не знаю. Может такое быть, что кто-то даже убеждении, фанатизме отдаст тело на сожжение. Безумие. Может. Может. И пусть это нас не удивляет. Это просто вот такая мысль, друзья, для нас очень нужная. Что у меня проявляется? Божественное или мое? Дальше читаю. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда. Потому что поступаем в мире всем, как Он. дерзновение в день суда, братья и сестры, я вот сколько раз был на суде, 12 раз. И у меня дерзновения на суде не было. Потому что дерзновение больше, ну вот прокурора, дерзновение больше в судьи, дерзновение в свидетелей, которых они пригласили. Они приходят туда спокойные, а вот подсудимого ведут туда, он уже знает, срок ожидает. А потом этап, тюрьма и годы. Здесь вот говорится, суд для меня не страшен, я имею дерзновение. Я не иду туда, как подсудимый. А почему? Мы сейчас только слышали ответ. Верующий в меня не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал, не имеет любви. Любовь до такого совершенства достигает, что имею дерзновение в день суда, потому что поступаю в мире всем, как он. А Христа судить уже не будут. Христа уже осудили. В любви нет страха. Нужно это или нет, братья и сестры? Какого страха? Маленького или большого? Братья и сестры, я думаю, никакого страха. Вот может такая любовь наполнить присутствие Божие, и Он во мне, и я в Нем. Читаю, смотрите. Совершенная любовь изгоняет страх. Как мы в этом нуждаемся? Все, не буду сильно долго останавливаться, очень много мыслей есть. Потому что в страхе есть мучение. Вы знакомы или нет? В страхе есть мучение. Вот страх, допустим, перед человеком придет и убьет, а он уже меня угрожал. Я закрываюсь, я засовываюсь, я молюсь, я дрожу. У меня однажды было такое вот в один из тюремных заключений. Вот один из молодых уверовал, как бы, ну, искусственно, а потом стал надо мной шантажировать, издеваться. «Скажи, где деньги в тебя? Ты же там пастырь, ты там деньги берешь вот своей пастве. Где?» А он освобождается раньше, а я потом, когда-то попозже. «Если ты мне не скажешь, я все равно приду. Пока тебя дома нет, я всех детей твоих буду на ноже держать». Вот показывает, вот на ноже, значит, вот. И как он только не издевался, как он показывал, это был какой-то поединок с самим дьяволом. Я перепугался. Все были в клубе, кино шло. Я только вот так чуть-чуть, как мог, говорил: «Господи, помоги мне, пока вот выйдут из клуба, чтобы, ну, что-то не сказать, что-то не пообещать ему, не наговорить что-то такое». И вот когда вышли все, он: «Ну хорошо, ладно, это тебя спасает, но сегодня ночью я все равно приду тебя и приколю». А это неудивительно. Тогда еще не было, после уже локальные зоны стали, не перейдешь с одного барака в другой. А до этого приходили, и были такие, что и прикалывали. Я всю ночь не спал. Я ожидал, сна не было. Мучение, страхи, мучения. А почему я такой был? Недостаточность любви. Вот замечайте по всему контексту, друзья. Недостаточность любви. Любовь изгоняет страх. Вот рассуждая, давайте отделим любовь материнская, любовь плотская и любовь Божия, которая сам Бог. Теперь будем любить Его. Или не дочитал: «Боящийся несовершен в любви». Разделите, проверьте сами, братья и сестры. Ну, кто-то боится угрозы, кто-то боится вообще темноты, Хотя это говорят, вот иногда говорят, да ничего, это свойственно. Это свойственно человеку, боится. А кто не боится? Братья и сестры, ничего подобного. Есть до того бояться, что даже один не может дома остаться. Старикам это, пожилым людям, особенно свойственно. Вот даже я сегодня с некоторым встречался. Григорий Васильевич, вот только глаза закрою. Ну, это признавались мне некоторые, а думаю, может, тех много, которые не признались. Только глаза закрою, передо мной всякие чудовища. И с рогами, и с копытами, и всевозможные такие вот, ну, рисуются, то уплывет, то опять, то одно, то другое, то третье. И вы понимаете, даже помочь очень трудно, очень трудно. Если бы какой-то исповедался грех, ну, ладно, давай помолимся, какие-то советы даем, и как-то быстро. Ну, попробую вот так вот сразу ответить, что делать, чтобы вот это удалилось. Я только молчал и думаю, подождите до вечера, буду говорить об этом, буду говорить. От чего или какими средствами избавляться от этих ужасов? Молиться еще не все. Еще не все. Молятся. И бывает такое, что только глаза закроют молиться, оно тут как тут все. Вы не перепугайтесь сейчас, а то я вам наговорю, и вы потом будете бояться. Слушайте, что главное, что самое центральное. Читаю. «Боящийся несовершен в любви». Не забудьте, в какой любви. Сам Бог. Сам Бог. «Будем любить Его». Это переход мысли уже. До этого говорили, что такое любовь. Мы уяснили, как апостол Иоанн говорит, мы познали любовь. Теперь мы тоже. Что такое любовь? Бог. Как пребывает любовь в нас? Потому что все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, кто отворит, войду, любовь, войду. Сам Бог желает жить в нас. И там, где Бог, там любовь. Теперь будем любить Его. Потому что Он прежде возлюбил нас. Идет взаимность. Почему мы любить Его должны, братья и сестры? Если бы Он нас прежде не возлюбил, нам вообще трудно полюбить Его. Мы люди вот такого устройства, вот такого, ну, плотского наклона, мы способны полюбить того, кто меня полюбил. Теперь так вот, зная Бог об этом, зная нашу наклонность, что сделал Бог? Ибо так возлюбил Бог мир прежде, чем мы его полюбили. Мы бы его и не полюбили. Теперь мы из чего берем, чтобы его полюбить? Будем любить его. Почему? Потому что он прежде полюбил нас, возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Вот эта мысль, братья и сестры, она связывает теперь. Когда мы любим друг друга, сейчас перестанет, не переживайте. Пусть пошумит немножечко, перестанет все равно. Когда мы можем любить друг друга? Когда мы полюбим Бога. Без Божьей любви, если мы даже пытаемся любить друг друга, это может быть только лицемерие или притворство. Что мы пятая глава, перехожу, слушайте дальше. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога. Пятая глава, второй стих. Это очень хорошие вот эти главы, четвертая, пятая, очень хорошие главы, полезные. Первое послание Иоанна. Что мы любим детей Божиих, узнаем из чего? Когда мы любим Бога, соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди, и заповеди Его тогда не тяжкие. Ну вот, все, это мысль, контекст закончился, друзья. Давайте теперь порассуждаем, как у нас дело обстоит. Но еще так, Евангелие от Луки в 10 главе Христос юношу богатого экзаменировал, когда он спросил его, как в законе написано, ты ж читаешь, какие надо заповеди первыми заучить и выполнять, какими? Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. И смотрите, братья и сестры, первое что? Всем сердцем. Всем сердцем. Возлюбить Господа Бога всем сердцем. Иногда могут у нас такие мысли. Господи! Но не эгоизм ли это с твоей стороны? Ну, почему ты у меня так требуешь всем сердцем? Ну, у меня есть жена, ну, кусочек хоть сердца. Позволь оставить для жены. Я жену хочу любить. Дети у меня есть. Еще кусочек, Господи. Ну, половиночку сердца тебе, а половину я хочу разделить. Жену любить, детей любить. Вот, любить внуков, правнуков, ну, хочется всех любить. И их даже как-то легче любить, чем взрослых. Вот. Нет, Господь говорит, всем сердцем. Ну, надо же. Ну, ладно. Потом говорит так. Возлюби Господа Бога твоего всею душою. Душа, значит, что? Вот, душа – это жизнь. Я люблю жизнь, я люблю пожить, я люблю покушать, я люблю поспать, я люблю, может быть, еще кое-что окружающее меня. Душа моя... Все, братья, пусть. И вот, слушайте, братья и сестры, вот как вот это понять? Не ошибка ли это со стороны Господа? Возлюбить Господа всею душою. Я бы, может, так сказал, Господи, ладно, ты у меня отнимаешь сердце, чтоб я всем сердцем любил тебя, но дай мне хоть душою любить. Вот все, что окружает меня, дай я хоть душою буду любить. Нет, всей душою меня люби. Ладно, согласен. Всей крепостью. Крепость – это моя сила. Всей крепостью. Знаете, как некоторые любят себя самого, что я крепкий. Сегодня вот брат один рассказывал, я такой был крепкий, я такой был сильный. Он офицер был, помните, утром. А потом меня Бог так скрутил, поотнимал меня все. Все поднимал. Я вот так, когда слушаю, думаю, вот это здорово. Ладно. Еще, смотрите. Я умный, умный. Господи, мне ума хватит. Оставь, чтоб я ум свой употребил, куда я хочу. Господь говорит, нет, всем умом меня возлюби. Ну, тогда все. И последнее, да? Да. Всем разумением. Все. братья и сестры, почему так? Вот вы понимаете, давайте так. Или согласимся с Господом всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением. Или Господь, Бог-то Бог, но сам не будь плох. И я начинаю любить. Я начинаю любить сам. Господи, я сам. Я хочу любить всем сердцем, всех любить. Всей душою хочу любить. Я хочу любить, я хочу, я стараюсь. Братья и сестры, разница будет или нет? Вот почему среди верующих жизнь устраивается как-то по-другому, но не во всех. Как только Господа возлюбил всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением, что тогда происходит? Вот все то, что я делал бы сам, теперь делает Господь. Бог есть любовь. Или я любил бы моей любовью, как люди. Вот это мое, моего не трогай, я своего люблю. А сколько у тебя детей? Двое. А где остальные? Поубивал. Люблю. Люблю. Зачем много? Вот вы размножаете, вы не любите. Вы размножаете детей. Ну, разве это любовь, когда или 10 человек сядут за стол, или двое? Кто лучше будет кушать? Кому лучше жить? Вот я и люблю. Пусть двое, я люблю. А 10 – это просто, ну, пустить их вот так на издевательство. Вот так рассуждают. Если у меня двое, я их выучу, разумение, понимаете? А вас 10, куда пойдут? Штукатурами будут. Вот так вот рассуждают люди без Бога. А может, у нас даже кто-то так? Братья и сестры, когда я полюбил Бога, тогда я стал любить верующих. А почему? Я уже читал, еще раз прочитаю, что мы любим детей Божиих. Из чего узнаем? Я благодарю вас за внимание. Мы испытания пережили. Вот пошумел, пошумел и перестал дождь. Видеть, что мы не шумим, и перестал. Если бы зашумели, все, поражение. Слушайте внимательно дальше еще. Мы любим детей Божиих. Надо сравнивать. Почему я слабо люблю детей Божиих? Почему мне... Вот кто меня любит, я того люблю. Кто мне симпатизирует, я к тому расположен. Почему я не всех люблю? У меня сразу вопрос. Бога не люблю. Бога не люблю. Если я пытаюсь любить, у меня обязательно получится перекос. Я люблю тех, кто меня любит. Еще раз повторяю. Братья и сестры. И если, может, я даже люблю, я, может, просто показ, на показ, поверхностно. И вот Христос, когда воскрес из мертвых, когда Он встретился с учениками, которые были на берегу и не поймали за всю ночь ни одной рыбы, а с Ним поймали много, а то, что поймана была сырая, Он еще даже им и спек, или жарил, или сварил. И говорит, вон рыба, садитесь и кушайте. Садитесь и кушайте. То первый вопрос, когда они кушали, кто помнит, какой первый вопрос задал Петру Христос? О, братья и сестры, придаете ли вы этому значению? Почему Христос не стал спрашивать, Петр, как же ты непослушный? Почему же ты пошел ловить рыбу? Я ж тебе говорил, хватит. Отныне ты будешь ловить человека. Ты помнишь? Помню. Почему ты непокорный? И мог бы наговорить, и мог бы обвинить, может быть, в многих-многих гранях обвинить. Ты такой, ты такой, ты такой, ты вон какой. Христос сосредоточил на одном вопросе, чтобы обратил внимание Петр. Петр, ты понимаешь, все заключается вот в чем. Если ты меня полюбишь, тогда все пойдет хорошо. Тогда ты будешь послушным. Братья и сестры, кого мы любим, мы уважаем или нет? Кого мы любим, мы слушаем? Ну, отвечайте. Или вы никого не любите уже? Старые все собрались тут, никого уже не любите. Любите, братья и сестры, любим все равно. Братья и сестры, кого мы любим, трудно тому помочь или легко? Если не любим, ворчим. А что ты только мне заставляешь? Что ж только сама? Она говорит, сам сделай. Сколько противоречий. От чего? Не любим. Братья и сестры, когда мы любим Господа, трудно исполнять Его повеление или нет? Вот читаю, смотрите еще. Ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдали заповедь, чтобы мы соблюдали заповеди, а заповеди Его не тяжкие. Как не тяжкие? Любите врагов. Это тяжкие или не тяжкие? Тяжкие. Это невыносимые. Жена скажет что-нибудь не по-моему. Вот не по-моему скажет, да? Все, настроение пропало. Муж глянул не так или что-нибудь сказал не так. Любовь куда-то делась, все исчезло. Надо налаживать, настраивать, как ту балалайку, у которой струны уже негодные никуда. И вот крути, крути, а там все уже расшаталось. Вот что значит «наше». И тогда, когда начинаются тяжбы между нами, братья и сестры, легко тогда выполнять просьбы, поручения друг друга. Трудно. Да, я пойду, я буду идти со скрипом, я принесу, так как-нибудь кину, а когда я люблю, я принесу. Я то принес или не то? Давай, что еще сделать, а? Давай я тебе помогу вот это, давай. Ну ладно, давай. И как-то радостно, легко, быстро. Братья и сестры, подобно этому исполняются заповеди Господа нашего Иисуса Христа, когда мы Его любим. Когда мы Его любим. Сколько у нас делается делов, сколько мы стараемся даже с грехом бороться. Бывает, мы побеждаем грех. Когда нас Дух Святой обличает в чем-то, братья и сестры, на что мы обращаем внимание сразу? На то, в чем нас обличил Дух Святой. Ты повинен в таком-то грехе. Что мы начнем делать, братья и сестры? Мы сразу обратим внимание на этот грех. Мы сразу даже пообещаем Господи, я постараюсь исправиться. Я больше не буду делать. Или, может, в чем-то мы не доделали, непослушание проявили пресвитеру или кому-то еще-то. У нас мысль такая появляется. Надо исправить. Грубые мы в характере нашем, в разговоре. Или, может быть, мы жадные. Или страх человеческий. У нас мысли сразу, да, вот это все надо поправить. К этому надо приложить все усердие, все старание. Постараюсь. Я думаю, у меня получится. Все, я обещаю. Это правильное рассуждение или нет? Братья и сестры, если бы другое рассуждение, Господи, вот тем, что ты меня обличаешь, и я вижу, это все из-за того, что у меня недостает любви к тебе. Как мне любовь твою пополнить? Как ее иметь в себе? Опять читаем, братья и сестры. кто познал любовь, которую имеем мы? Имеем любовь, мы познали, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. Нам, если уж так говорить, таким общим названием, что большая часть пожилых здесь, пожилых. Я сам себя, братья и сестры, строго контролирую. Не живу ли я внешним служением Богу? Давайте разделим, братья и сестры. Внешнее служение Богу и внутреннее служение Богу. Ну, допустим так. Какое внутреннее служение Богу? Внутреннее служение Богу – это признавать Бога выше всего. Любить Бога больше всего. Слушаться Бога больше всех. Исполнять заповеди Божьи беспрекословно. Это внутреннее служение Богу. Внутреннее поклонение Богу. Проверьте каждый себя, братья и сестры. Я вот себя проверял и замечал, ну, стараясь поправлять внутреннее служение Богу. Когда я наедине с Богом, это одно положение. И когда я служу Богу перед людьми, это второе положение. Ой, дай Бог вам понять, братья и сестры. Вот когда я наедине молюсь, одно положение, так? Наедине молюсь Богу. Или когда я молюсь вот в такой аудитории, где я как себя чувствую? Вы можете понять, братья и сестры, мое служение Богу или мое служение перед людьми? Наедине Богу, как я служу? У меня должно быть наедине служение Богу более даже искреннее. Я замечаю, как служат Богу многие в церкви, и смотрю без ошибки лицемер. Лицемерка, лицемер. Это можно заметить в стихотворении. Это можно заметить в молитве. Вот почему сегодня несколько раз пытались братья, сестры, особенно сестры, не молитесь длинно, не молитесь перед людьми, молитесь перед Богом. Богу, если молиться, написано так, знает вашу молитву, вашу нужду, прежде чем вы ее еще думаете сказать. Перед людьми наоборот. Если я не выскажу все до конца, пропало дело. Бог не услышит. А если услышит, а вот то, что самое главное, а я упустила или упустил, не будет толку. Не даст мне до конца, что нужно. Бог не догадается. Братья и сестры, вот это все, если бы мы поняли. Есть ли у меня служение перед Богом внутри? Или только понаружи? Очень скорбно, братья и сестры. Кто может с пресвитеров только и знает служение в молитвенном доме? Я читал однажды, и один богослов называет. Есть служители молитвенного дома, а есть служители Божии. Но это не только служителей касается. Если бы вот вникли глубоко, это каждого из нас касается. Или я служитель, верующий, пред лицом Бога, или я только перед людьми. Как вы себя чувствуете, братья и сестры, когда вы дома находитесь? Мы вот посетили так вот с женой одну семью. Заходим, Поприветствовать невозможно. Не говоря о том, чтобы можно было бы вот так зашли, давайте помолимся. Куда там помолимся? На голове покрывал нету. Одежда полуголая, стыдная, непристойная верующим. И сам хозяин тоже. Ну, хорошо, что хорошо, загоревший такой, коричневый, шоколадный. Вот это его только украшивает. В собрание придешь такой или нет? Нет, я в собрание приду приличный, святой. Лицемер. Почему ты в собрание идешь? Кому ты хочешь показать собрание? Люди увидят. А дома? Дома люди не видят. А Бог? А Бог? Вот как. Бог есть любовь. Любовь превыше всего. Если Бога нет во мне, если я перед Богом не трепещу, если я не служу Богу день и ночь. Давид говорит так: пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Братья и сестры, как вот это понять? Кто из вас переживает это наслаждение? Пробудившись, насыщаться. Как, может быть, некоторые, пробудившись, сразу роем мысли. Что сегодня сделать? Как успеть? Как вот это все охватить? А денег мало. А времени? А как успеть? А работа? А другое? А третье? Чем ты насыщаешься? А потом встанет, ну, надо почитать, а уже насытился. Та пустота, которая должна была заполнена Богом, Бог есть любовь, вот тогда я и люблю, и радуюсь. И для меня все в свете божественного света, небесного света. Или у меня пошел с дому и уже с утра забил, заполнил все сосуды житейским, земным. У кого это? Выключайте. Ну ладно, не найдете, пусть звенит. Братья и сестры, еще одно. Когда я читаю Библию, братья и сестры, можете представить, вот я открыл Библию, это Слово Божие или нет? Слово Божие. Вот у апостола Петра, вы все читали, четко написано. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии, человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть это выдох Бога или выдох самого Духа Святого, Божьи слова. Иногда мы не до конца понимаем. Но если что-то не понимаем, лучше как-то, может быть, пропустить, продолжить дальше. А если я к этому с пренебрежением, а если я читаю и просто для головы, для знания, заучил, знаю наизусть, но как Слово Божие, так и не понял. Раскусить не раскусил. Проглотить, может быть, какое-то, ну, может, зерно какое-то, семечко, подсолнечное семечко. Взять и проглотить. Пользу принесет, друзья? Как вошло, так и вышло. А если раскусить и разжевать? Потому что что такое Слово Божие? Вот вначале Бог, Евангелие от Иоанна открываем. В начале Слово. Слово у Бога, Слово Бог. Слово воплотилось, Слово сошло на землю и обитало с нами полное благодати. Воплотилось, братья и сестры, это вот эта книга пропитана, воплощенное Слово. А для некоторых черное по белому. Проверьте тоже, братья и сестры. Когда вы читаете, вы общаетесь с Богом, потому что наше общение никакими другими способами не принимается. Как некоторые говорят, вот я ходил, размышлял, мне раз и сказал Бог. Что сказал? Ну, сказал. Как сказал? Ну, вот голос. Голос сказал мне Бог. Удивительно. И рассказывать. Мне Бог сказал. Потом сестра говорит, я склонила колено, темно в комнате, и прошу, Господи, я хочу увидеть Тебя. Вот эти домогания, вот эти любопытства, ну, правда, на стене раз и появилось, как экран, и на экране открытка. Католическая открытка с ягненком и посох. Ой, Господи, благодарю Тебя. Потом плачет, молится, рассказывает. Братья, теперь не могу спать. Все время слышится, все время мне голоса, различные голоса. А почему? Попросила. Господи, скажи мне, проговори мне. Господь сказал. А теперь не остановить. А еще без конца видятся то с рогами, то с копытами. А почему? Просила. Господи, покажись мне. Не надо этого делать. Наше общение с Богом, друзья, когда мы читаем Библию, нам говорит Господь. Когда мы молимся, мы говорим Ему. Вот этого достаточно. Может быть, какому-то неразумному, упрямому, просто как исключение, когда, может быть, этот неразумный скажет, «Господи, если Ты мне не покажешь что-то сверхъестественное, я не поверю». Может быть, Господь что-то покажет. Нам, верующим, членам церкви особенно, это страшное любопытство. И причем это может оказаться до самого одержимого состояния, до самой бесноватости. Если кто-то живет вот таким видением, пророчеством, скажи мне, Господи, это такой повод хвастаться, со мною Господь говорил, а я видела Его лицом к лицу. Такого не бывает для нас, братья и сестры. Когда не было Библии, Господь говорил лицом к лицу с Моисеем, говорил с другими. У нас Святое Писание, которое достаточно, если кто его любит. Когда ты читаешь, брат, сестра, ты просто книгу читаешь или все-таки имеешь вот это внутреннее святое общение с Богом? Ведь большая разница, братья и сестры, кому открывает Господь? Кто пришел не просто к книге, а подошел к самому Слову, Слово Бог. Подошел к самому Слову и помолился, Господи, я сейчас буду читать эту книгу, открой мне, что в ней записано, что ты хочешь мне сказать. Вот так просто по-детски, братья и сестры. И поэтому вот еще некоторые такие есть замечания у самого Христа. Это Матфея в 15 главе, 8 стих. Матфея, Давайте прочитаю, очень впечатлительные. Еще у меня чуть-чуть время есть. 15 глава, 8 стих. «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но чтут, тщетно, тщетно чтут меня». Я дважды повторил слово «тщетно». «Уча учением, заповедям человеческим, приближаются ко мне люди языком, но не сердцем». Братья и сестры, вот такая жизнь, она просто напрасная жизнь. Если кто-то и покаялся, и родился свыше, и принял крещение, но в жизни своей не принял Господа своим господином, не полюбил Его всем сердцем, всею душою, всем разумением, всей крепостью, потому что что-то полюбил больше. Вот проверьте, что вы любите? Мы как-то вот даже вдвоем с женой, перед тем, как молиться, я задаю вопрос. Давай проверим. Мы действительно Господа любим больше всего? И когда стали проверять, нет. Но мы покаялись, мы попросили прощения. Господи, прости, прости. Вот то, что я люблю, а Тебя этим теряю. И то, что я люблю, или Ты у меня отнимешь, чтобы не мешало мне Тебя любить, потому что это идол, это божок, которого я люблю. Машину кто-то полюбил больше, нежели Бога. А это бывает. Сегодня, ну, вы пожилые, мы беседовали с молодыми, компьютер у некоторых, сидят часами. А может, из вас кто-то, ну, так любит, так впился туда. Если бы так в Библию, нет, не получается. Братья и сестры, если даже кто-то из нас полюбил себя больше, самого себя больше, нежели Бога, как это может получиться? Надо подняться, помолиться. А я люблю полежать. Я себя люблю. В посте побыть. А я себя люблю. И не хочу, чтобы себе придать какое-то неудобство. То живот болит, то сердце плохо, то какие-то еще головные боли. Не хочу. Я себя люблю. И поэтому я на труд никуда не спешу. Я себя берегу. Я себя люблю. Вот это иго, или, как сказать, я – эго, эгоизм. Тоже Бог. Тоже Бог. Божок. Вот такой, что Богу поместиться негде, потому что во всем я. Такого человека тронуть трудно. К старости, братья и сестры, вот, может, Бог даст, я привез диск, два даже. Но послушать его, похоже, здесь не будет возможности. Не знаю, как братья порешат. Я уже стал просить, братья, размножьте его и на дорожку подарите хотя бы в церковь по одному экземпляру. Там очень богатейшие вот эти мысли, как научиться стареть, как научиться к смерти подходить. Потому что не приняв Господа любовь, нету любви к окружающим. Злые, гневливые, жадные, обидчивые, свое имение не знают, как разделить. Даже некоторые здесь подходили. Григорий Васильевич, помоги! И не знаю, я или дерзновенно, или дерзко поступил. Просто сказал, кто поставил меня делить ваше имение? Идите к прокурору, идите к юристам, идите там делите. Истинное дитя Божие, вот я давным-давно уже разделил, братья и сестры. Ничего не осталось. И если я умру, ну, может, там, не знаю, там жена говорит, что я потом и это отдам детям, там по сотне или по тысяче, что-то там есть такое. Ну, от этого никто не пострадает, отдаст или не отдаст. надо заранее все подготовить. Я ж не знаю, когда я умру. А потом львиная доля достанется вот этим адвокатам, когда они будут делить наше имение. Хорошо, когда вот некоторые, правда, взяли, если уже так спорное дело, отдали на дело Божие, вот там спора не будет. Вот истинная любовь к Богу. Господи, Тебя люблю больше всего. И поскольку я Тебя люблю, теперь Твоя любовь распространяется, я всех верующих люблю. Я детей своих люблю. Я люблю теперь, даже грешников люблю. Люблю. Почему? Потому что во мне любовь, а я в любви. Братья и сестры, не знаю, насколько вы поняли. Молитесь об этом. Если этого вы не достигнете, в небо не будете. Просто будет религия. Когда-нибудь вы дойдете до потолка, и дальше хода никакого не будет. Если не проявится вот эта жизнь, вот этот возраст, пребывайте в любви, пребывайте в Боге. Никакая религия не спасет, никакой труд. Я вот еще раз читаю, и будем сейчас молиться, чтобы оно в корне запечатлилось у нас как основа. Если я говорю языками человеческими, может, сейчас понятнее будет, и ангельскими, вот я говорю человеческими языками, несколько языков, английский, американский, там, немецкий, французский и так далее. Да больше того, ангельскими. Но Бога нет, любви нет, ничего. Умрешь, и на этом все. Если я дар пророчества имею, все тайны открыты мне. Да, голова большая, и я проник все тайны. Даже, может, Дух Святой мне и помогал. И с той намеренностью, что тайны тебе открываю, чтобы ты Бога познал и Бога принял. А я без Бога обошелся. А я остановился. Хватит, у меня все тайны есть. Я без Бога обойдусь. Имею всякое познание и всю веру. И всю веру. И неудивительно. Так что и горы могу переставить. Это сравнение такое. И горы. Это невозможно. Но если даже возможно, но если нет Бога, любовь, все, никакой пользы. И поэтому, братья и сестры, и помолимся, и будем размышлять. И пока не получится в жизни, чтобы Господь наполнил меня, и я в нем, как любовь, не успокоимся, братья и сестры. Иначе небо нам не видеть. Потому что к старости тогда труднее будет. Вот пока еще мозги работают хоть немножечко, пока есть сознание еще, вот вы вцепитесь за эту истину, приобресть Бога внутри себя. Не как-то надалеке, как религия какая-то, как поклоны, но все извне. На собрание прихожу, как ангелочек. Дома, совсем другой, страшный дома. Не подступись, не говори, не даже... Ну, и соседи уже узнают, соседи, что же ты за верующий, что же ты за верующая? Какая польза называться верующим? Зачем? Вместо того, чтобы свет распространять, любовь – тьму, соблазн, преткновение. Это как противники Богу становимся. Если без Бога, но в религии. Это ужасно. Помолимся Господу, вставши на ноги. Аминь.